Чингис Абдуллаев, «Всегда вчерашнее завтра», роман «Сколько стоит миллиард?» повесть. Издательство «Профпресс», Ростов-на-Дону, 1997 год. Читает Игорь Мурашко. «Всегда вчерашнее завтра». Роман. Моему погибшему другу Таиру Асланлы посвящаю. Автор. Ничто не вечно, кроме наших иллюзий. Роберт Шекли. «Обмен разумов». Начало. Он вошел в подъезд, оставил суету внутреннего двора за дверями. Подошел к лифту, нажал кнопку вызова. Лифт не работал. Это его несколько удивило. Обычно в их доме лифт работал всегда. Он еще раз нажал кнопку и прислушался. Нет, определенно не работает. Странно, как это могло случиться, что лифт не действовал. Он стал медленно подниматься по лестнице. Привыкнув к лифту, он давно уже не поднимался по этой лестнице. Забыл даже, какие здесь красивые лестничные пролеты. Дом был старый, построенный еще в начале века. Только лифт был установлен относительно недавно, лет 20 назад. Тогда еще спорили, стоит ли устанавливать лифт. Потом все же смонтировали, и жильцы привыкли к нему. Лифт работал почти бесшумно, заботливо доставляя каждого на нужный ему этаж. А лестничные пролеты, оставшись без дела, стали потихоньку покрываться пылью, темнеть, стареть, теряя свой празднично-нарядный вид, как теряет свое достоинство и вызывающий гордый вид домашняя собака, оставшаяся без хозяина. На площадке второго этажа он остановился. Мелькнула какая-то тревожная мысль и сразу пропала. Он даже не мог понять, что именно его встревожило. Но что-то мелькнуло, это он точно знал. До четвертого этажа было еще далеко. В его возрасте трудно подниматься по таким лестницам. Нужно будет узнать, что именно случилось с этим лифтом, почему он перестал работать именно сегодня. Сегодня он поймал себя на мысли, что наконец понял причину своей неосознанной тревоги. Сегодня было 18 число. Истекал последний срок, который ему поставили в виде категорического ультиматума. Завтра в газетах могут появиться разгромные статьи, после которых он обязан будет идти в отставку. Но это произойдет только завтра. Сегодня еще нужно одолеть последний пролет и войти, наконец, в свою квартиру. Он любил этот дом. Приехал сюда почти 20 лет назад, здесь прошла лучшая часть его жизни. И сейчас, поднимаясь по лестнице, он досадовал на запустение и пыль. «Нужно будет прислать человека, чтобы все здесь убрали», — подумал он, привычно решая, кому это поручить. До его квартиры оставалось совсем немного. «Почему они не хотят оставить меня в покое?» — пришел вдруг вопрос. Почему я должен отвечать за грехи своей молодости? Тогда все казалось таким правильным и верным. Была единая страна, вера в мощь которой не вызывала сомнений. Была единая партия, привычно руководившая всеми областями жизни и решавшая все вопросы. Был единый комсомол, занимавшийся воспитанием многомиллионной армии молодых людей от Камчатки до Калининграда,